Глава 11. Револьвер и все-все-все. Пожар вырвал меня из постели ночью. Суета переезда всего-то на 2 квартала выше по миллионной не позволила прилечь рано утром. Но стоило мне выпроводить помощников и настроиться на сон, как в номер вломился подозрительно опрятный фельдъегер с целой кипой писем для меня. Оказывается, магистрат принял такие решения открыть верхнюю переправу на Кануне Пасхи. И ожидающие этого знаменательного события почтальоны и посланец генерал-губернатора смогли наконец добраться до моего уставшего тела. Поблагодарил офицера и отправил его в городскую гостиницу, ту самую, из которой часто как съехал. В конце концов, магистрат обязан давать бесплатное пристанище имперским гонцам, так же, как почтовые станции бесплатно представляют им лошадей. Иначе государевы повеления достигали бы цели спустя годы, а не месяцы. Широка страна моя родная, блин. Бросил сверток с корреспонденцией на прикроватную тумбочку и повалился без сил на манящую кровать. Дела подождут. Черта с два. К обеду пришел Гинтер. На правах старого друга просочился через казачий конвой в номер, нашел меня крепко спящим и тут же принялся шаркать ногами, вздыхать и перекладывать какие-то громко шуршащие бумаги на бюро. Естественно, дрессированный организм тут же выдернул меня из сна, в котором снился мне дырокол. Обычная железяка с 2 цилиндрическими ножами, шарниром и пружиной. Менделееву, небось, таблица приснилась. Или скоро приснится. А мне дырокол, блин. Оно, конечно, дело понятное. Химику таблица, бюрократу дырокол. Нет бы что-нибудь полезное. Технологическая карта извлечения толуола из барзасских бурых углей при полукоксовании, например. Или список богачей, спящих и видящих себя в числе акционеров моего металлургического комбината. А тут дырокол. Штуковина, конечно, нужная, но в плане технологии совершенно непрорывная. И что самое удивительное, чувствовал я себя после этого сна отлично отдохнувшим, выспавшимся и полным энергии. Так что наша со старым прибалтом перебранка на немецком вполне меня только позабавила. Оказалось, что господин управляющий фонда надумал купить дом, потому что, как он выразился, пора уже где-то остановиться и обзавестись теплым уголком, в котором комфортно будет задумываться о вечном. От предложенной финансовой помощи Гинтер тоже отказался, сказал, что откладывал на старость, а положенного управляющему жалования будет вполне достаточно, чтобы содержать покупку. Он уже, дескать, узнавал. Кто бы сомневался его педантичностью, думаешь, и бюджет лет на 5 вперед расписал. В общем, собрались и поехали смотреть предполагаемую покупку. Монастырскую улицу, начинающуюся от Соборной площади и заканчивающуюся Ямским переулком у духовной семинарии. К дому, а на самом деле здоровенной усадьбе, стоящей из крепкого деревянного двухэтажного дома на каменном фундаменте, 2 гостевых флигелей, пристройки для слуг, каретного сарая, конюшни и еще каких-то неопознанных сарайчиков. Еще небольшой, соток на 10, садик. Все это было огорожено высоченным забором со сбитыми из бруса воротами, хоть осаду выдерживай. Все землевладение занимало никак не меньше гектара. Но оказалось, что такой же пустующий участок рядом тоже принадлежал продавцу, надворной советнице Репьевой. Конечно, никаким чиновником эта женщина не служила. Чин принадлежал ее покойному мужу. Но так уж тут теперь принято. Жена купца — купчиха, губернатора — губернаторша, а надворного советника — надворная советница. Кстати, все богатство, исключая 4-местную коляску на рессорах, как хозяйка уверяла, петербургской работы, оценивалось всего-навсего в 510 рублей. За экипаж еще 70. Только коляску Гинтер брать не хотел, пришлось купить себе. Как-то негармонично было бы оставить вдову без дома, но с тележкой. Вроде намека: собирайте вещи и выметайте. Прошлись по комнатам. Бывший слуга уж как хозяин, а я просто из любопытства. Как-то не довелось в прежней жизни побывать в памятниках купеческой архитектуры XIX века. Тем удивительней оказалось открытие. Почти все комнаты представляли собой узкие, но длинные вагончики. Видимо, здесь было все дело в перекрытиях этажей. Какими бы ни были деревянные балки по толщине, вряд ли они выдержат тяжелый пол больше 3 метров шириной. И пока Артемка с одним из казаков конвоя ездили за стряпчим и чиновником муниципалитета, мы с управляющим фонда прогулялись по пожухлой траве пустыря. «Десятина земли на Юрточной горе не меньше 200 рублей стоит», — делился мною угловатый привал. «Так что усадьба мне всего в 310 обходится». «Десятина — это сколько в гектарах будет?» «Во французских?» — вскинул брови Гинтер. «Так чуточку больше гектара и будет. А зачем вам, мой господин?» «Брось», — поморщился я, резко меняя тему. «Даже прибалт знал, как относится десятина и гектар. Может, и Гера должен был бы? Ты не подсказал, а я мучился. Даже в мыслях забудь себя слугой считать. Ты мне единственный близкий человек здесь. Мой мост к дому, да и не почину тебе нынче. Так что там с участком? Пустырь сей я фонду под строительство продам. За те же 200 и продам, чтобы не болтали всякое. Коли артель свободной найдется, так след здесь и строительство затею. Еще один дом доходный для фонда. Чай не вечно купчи набирать. Стекла у Исаева много на складах. Я ему вексель выписал, выкупил большую часть. Так-то он по 12 за лист просил, а мне за 10 с радостью отдал. Еще и добродетелем назвал. А как в городе все строятся, затеют, так я стекло свое продавать начну. Ни на Александровской, ни здесь только не нужно. Я взглянул на неплохо одетого седого господина, весьма уверенного, чувствующего свою значимость и живущего делом, такого, каким хотел бы видеть любого и каждого жителя моей страны. Вернулся в номера каким-то одухотворенным, что ли. Прогулка по свежему воздуху или новый образ Гинтера так на меня подействовал, не знаю, и врать не буду. Аппетит разыгрался, время к обеду, а я и не завтракал как следует. Но день как начался бестолково, так и продолжался. Стоило мне переодеться и выйти в столовую к накрытому же манящим ароматами столу, как явился потный раздраженный господин, волочащийся по полушубе. Вошел и не подумал постучаться. Не просясь, усел за мой стол, да еще ослепительно белый, чистейший моей салфеткой принесла пот со лба утирать. — Воронков Лазарь Яковлевич, стряпчий, — шепнул мне Гера. — Батюшка его для относительно честных предприятий привлекает. — Ох! — пыхтел меж тем мой незваный нахальный гость. — Но ты и забрался. — Конец света, тьму таракань. Городишко плохонькой, у одного моего клиента до великой реформы сельцов в Подмосковье поболее было. И людишки-то здесь какие? Угрюмые все. Извозчику в рыло ткнул, так он меня за полверсты до станции с саней скинул. Ты вот, коли здесь я начальствуешь, так вели пороть того мужчину. Пошел вон! Сквозь зубы выдохнул я. Что, Герочка? Пошел вон, скотина! Рявкнул я во все горло. В глазах потемнело от ярости. И впервые с момента моего в этот мир попадания Гера к моей вспышке не имел ни малейшего отношения. Городишко ему плохонькое. Извозчика пороть. Сельцо у него в Подмосковье. Эй, конвой! Взять этого человека. В тюремный замок. Коменданту сказать, чтобы не оформлял. В понедельник я лично приеду. Решу, куда его. В рудники, как бродягу, или в Санкт-Петербург обратно. И объясните этому существу, как следует, к действительному статскому советнику, начальнику Томской губернии обращаться. — Эх, какие у тебя шутки, Герман! — начал было скалиться Воронков, тут же взвыл от сильного и резкого удара по почке. А после оплюхи он вовсе на коленки свалился. Два дюжих казака, выкрутив незадачливому стряпчему руки за спину, поволокли его из моего номера, и уже из коридора я услышал. — К батюшке, его превосходительству, мразь залетная, нужно обращаться, ваше превосходительство. Сейчас Артемка и экипаж к парадной подходит. Мы тебя, сука, в холодную свезем, а там я тебе все обстоятельства обскажу, чтоб не смел начальнику нашинскому по холопке тыкать. В сибирском подворье мои апартаменты располагались на первом этаже. Так что высокие с романскими арками окна я успел видеть, как лазари, словно мешок, с репой волокут коляски. Только тогда до меня дошло, что раз гость валился ко мне без доклада, значит, немало успел крови свернуть конвойным. А те, поди барину столичному, и перечесть не сумели. То-то рожи у обоих бородачей такие довольные сделались, когда они мой приказ выслушали. Отрыгнутся кошки мышкины слезки, как говорили мои племянницы, в той первой жизни. Поймал я себя на мысли, что новое, уважительное, что ли, отношение к себе любимому даже понравилось. Это не зазнайство от высокого положения, а то я губернатором ни разу не был. Был, хоть и не такого огромного края. Зато население Томской области куда больше, чем моей нынешней губернии. Так что не в этом дело. Скорее, в некой ауре, атмосфере удивительного времени, страны, земли, времени, когда клоуны еще не осмеливаются давать советы рыцарям, земли, где на большей ее части еще не ступала нога цивилизованного человека, страны, где каждый все еще точно знает, кто он есть и кого его место в этом мире. И эта удивительная аура постепенно наполняла мою душу спокойствием, придавала смысл моим действиям. Это она раскрыла мне суть потасканного и обкусанного по краям бездушными тварями толерантностью и политкорректностью. А сейчас, в 1864 году от Рождества Христова, все еще достойно вызова на дуэль слова «честь». Именно она, уже здешнее приобретение, оказалась тем детонатором, взорвавшим мою меланхолию, выкинувшим незадачливого юриста в мрачный каземат тюремного замка. Тем более, что даже в духе мной оставленного, завоеванного демоном прагматичности мира, польза от этого присланного отцом Германа человечка вовсе не виделся. Что в Томске стряпчего не найдется? Давно следовало бумаги нужные оформить, да в Питер с почты отправить. Почему только хорошие мысли приходят опосля? Так и до конфуза бы додумался. Если бы не Гера, притихший и осторожный мой после вспышки ярости. Поведал мне, темному, что стряпчий стряпчему рознь. Или, если же быть точным совсем, после великой судебной реформы не стряпчий, а присяжный поверенный. Оказывается, все эти свободные от государственной службы юристы объединились в коллегии по месту деятельности. Если сделка по продаже моего пакета акций Кнауфских заводов должна была совершиться в столице, то вести ее должен был Санкт-Петербургской коллегии присяжный поверенный, это самый Лазарь Яковлевич, то есть. И никуда-то не уйдешь. А ведь какое возвышенное настроение испоганил гад этот приблудный. Ничего, посидит в крепости в обществе бродяг и прочих хулиганов, авось поумнеет. А после Пасхи я ему подорожную выпишу, да и отправлю в освоясь. В обществе пара десятков казаков. Пусть проводит до границы губернии. И вовсе ему незачем было знать, что разъезд все равно туда бы пошел. Пусть думает, одному ему такая честь. Доверять этой гниде теперь не стоит, если вздумает напутать что-нибудь в доверенностях или еще как-то нагадить. Придется и правда в каменоломне его определить. И командира казачьего отряда нужно не забыть правильно настроить, чтобы и не обижали господина Воронкова излишне, а и спуску не давали. Нехай знает свое место. Прибежали горничные, заменили испорченные салфетки. На всякий случай перестелили скатерть, он ведь на нее своими потными ручищами облокачивался. Заменили супницу на свежую горяченькую, и все это быстро, ловко, с улыбками. Молодцы, девчонки! Дал им по гривеннику на ленты и пожалел, что мало. За такие сочные друмяны еще чем же еще одарить побольше, тем более что аппетит вновь вернулся на сдобных пышечек глядячи. Последний день Великого Поста. Завтра в Пасху будут куличи и крашеные яйца, гусь, запеченный с гречкой и рагу с свиными ребрышками, сочные куски мяса с луком и поджаристой сырной корочкой и пельмешки. А пока рыба, рыба, рыба, картошка, репа, капуста. Никто, конечно, не голодал, но мы же такие хищники, нам мясо требуется. Кофе и булочки сегодня с корицей, сахарной пудрой. Маленькие, пышные, невероятно вкусные. Сдобные гвоздики, приколотившие обильную пищу к организму. Привык уже к этому десерту. Без выпечки уж и сытым себя не чувствовал. Подумала, что если продолжу в том же духе, через год одежду придется перешивать, не влезу. Обрюзгну, покроюсь отвратительными складками, глазки западут за горы необъятных щек, и стану я главным персонажем Салтыкова-Щедрина, свиноподобным начальником, ленивым и жадным. Бррр, какая гадость! Пообещал себе с завтрашнего дня начать зарядку. Вызвал Артемку и строго-настрого приказал будить пораньше и о Салтыковском начальнике напоминать. На том мой выходной закончился. Вспомнил о полицмейстере, но отложил наше с ним свидание на следующую неделю, пусть помучится. И у Варежки будет время побольше разузнать про мое беглое пугало Караваева. Зато всплыло обещание посетить бывшего каинского городничего, надворного советника Сахневича. Теперь, когда переправа наконец-то заработала, самое время. Естественно, бросать все дела и нести, сломя голову, к ветерану правоохранительных органов я не собирался. Не велика птица. А вот пригласить к себе на ужин — оно самое. И губернского прокурора Василия Константиновича Гусева заодно карточку своим именем еще вчера Миша принес. Интереснейший человек этот Гусев. Служил в войсках, расквартированных в Симпалатинской губернии. Дослужился до поручика. А в киргизских степях много чего случается. Ходили слухи, что однажды даже жизнь спас военному губернатору Панову Федору Андреевичу. Тот Дюгамели уговорил оказать молодому офицеру протекцию, когда Гусеву по ранению пришлось из действующей армии уйти, так и губернским прокурором стал. И, судя по отчетам Миши с Иринеем, неплохим. У жандармов были свои сведения, что Федор Андреевич продолжает переписываться с Василием Константиновичем. Сам же военный губернатор много лет в генеральном штабе отслужил. Генерал он, конечно, бравый, но отличился по квартирмейстерской части. Во мздоимстве не замечен, зато ярый приверженец военной реформы, что нынешним военным министром Милютиным особо ценится. А еще рескриптом его императорского величества генерал-лейтенант Дюгамель обязан был оставлять генерал-лейтенанта Панова исправлять должность генерал-губернатора Западной Сибири, ежели по служебной надобности или болезни придется тому пост свой на время оставить. Не скажу, что у нас с Гусевым отношения не сложились. Здоровались, любезно раскланивались, с улыбками. Диалога только не получался. А это совсем не айс. С таким человеком нужно дружить. Если я не предпринимал пока никаких шагов навстречу, то лишь потому, что не владел информацией о своем прокуроре. Не хотелось завязывать отношения с потенциальным взяточником и разгильдяем. Теперь повод был. Сахневич-то я хотел вернуть в Каинск по прямой протекции Нестеровского, окружного судьи тамошнего и, по сути, подотчетного Гусеву. Написал обоим и старику полицейскому и губернскому прокурору записки с приглашениями. Отдал посыльным, велел обязательно дождаться ответа. И раз уж перо было все равно в руках, стал писать письмо Густаву Васильевичу Лерке. Не то чтобы жаловался, справился с тварью нахальной. Но случай за обеденным столом все-таки описал. Рекомендовал старому генералу обратить внимание на воспитание почтительности наемного персонала. Ну и заодно попросил заняться получением государственных привилегий. Краткое описание моих изобретений прилагается. Хотел списком отделаться, но Гера авторитетно заявил, что не пройдет. Ныне каждый чертеж или формула с механизмом проверки требует, а значит, потребны развернутые описания и тщательные чертежи. Но это еще не все. По законам Российской империи вовсе недостаточно было получить привилегию, передать ее за процент с продажи производителям и всю оставшуюся жизнь как сыр в масле кататься, как в остальной Европе. Податель прошения на регистрацию обязан был самолично производством и заниматься. Правда, объем производимого товара особо не оговаривался. Пришлось письмо отцу переписывать и описание с чертежами корябать. Благо, ничего слишком сложного у них не было. Принципиальная схема канцелярской скрепки. технологический чертеж-скрышеватель, дырокол обыкновенный, инструкции к применению ха-ха три раза. Организовать производство пара пустяков и через канцелярию принца Ольденбургского в кабинет его императорского величества образцы подсунуть. Если там не окончательные кретины собрались, то заказы будет море разливаны. Вот о запрете на продажу лицензии на производство законодательство угрюмо отмалчивалось. А значит, прямого запрета не существовало. Римское право — ядряшкин корень. Все, что не запрещено, разрешено. Написал старому генералу и об этом. Пусть привилегии на 10 лет берет. И лицензиями широко торгует. Плюс собственное производство. Если через пару лет наша семья не обзаведется собственным миллионом, я очень удивлюсь. Хотел еще тринитротелол и гексоген вписать. Гера отсоветовал. В империи привилегии на продукцию военного назначения не выдавались. Артиллерийский комитет при военном министерстве рассматривал заявки. И ежели изобретение могло представлять интерес для российской императорской армии, автору выдавалась премия. 1010 ассигнациями, ну, может быть, орден еще. И вновь пришлось письмо переписывать. Наказал родителю патенты на канцелярию еще в Англии, Пруссии, Австрии и Франции получить. А анатологи-гексоген так только за границей. В том же Лондоне агентство открыть малюсенькое, вроде фирмы подставки, и на нее все и оформить. А главными акционерами, естественно, мы будем. Отец, я и Морец. Лицензию на взрывчатку не продавать ни в коем случае. Зачем нам потенциальных врагов вооружать? А вот в артиллерийскую комиссию от лица лондонской конторки прошение на тринитротелол подать обязательно. Пусть изучают. Ежели господам генералам и фельдмаршалам тол будет не по сердцу, значит, у них вместо мозгов гексоген. Кстати, лицензию на производство гексогена в России должно будет одно товарищество на Вере из Сибири получить. И пообещал чуть позже написать, какое именно. У порошочка этого бризантные свойства такие, что мерный свинцовый стакан не выдерживает. Для разрушения горных пород оно самое. Взрывчатку эту изготовить легче легкого. В юности только ленивый и сухого горючего звонко хлопающий порошок не добывал. Я бы уж и в Томский производство затеял. Только сопруть, вот будет импортная лицензия, тогда и начнем. Чуйского тракта заодно лето все равно не построить. Особо уточнил, что Густав Васильевич может использовать для этих мероприятий вырученные из продажи моих акций средств. Хотя я не стану возражать, если предприятие по выпуску канцелярской принадлежности станет семейным делом. Почему бы и не прославить на всю Европу фирму Лерх ее торговый знак «Маленькую птичку жаворонка»? Запечатал. Отложил к отправке. Посмотрел на груду корреспонденции с канцелярии Главного управления Западной Сибири. Никакого желания разгребать эти конюшни не появилось. Отодвинул. Пусть Миша разбирает. Найдешь что-нибудь полезное, доложит.